Глава 31. «Вот и ладно. Ночи с сеном будем», – тихо радовалась Устинья Климовна, ловко и сноровисто переворачивая легонькими грабельками высокие большие волки-кошенины. «Заротов 10 поставить, и душа спокойна». Но душа Устиньи Климовны была в эти дни спокойна только за покос, который проходил в нынешнее лето ладно и удачливо. Трава добрая и дождя нет. А вот помимо покоса... Тревога точила Устинью Климовну. Видела она, что за 2 дня, который Митенька здесь был, свял он, как цветочек, литовкой срезанный. Весело торчащие уши и те, кажется, задорность свою потеряли. И было ей, с одной стороны, жалко младшенького, а с другой стороны, скрипя свое сердце властной хозяйской хваткой, мыслила она совсем по-иному. Не с руки им, Зулиным, с российскими родница, у которых ни кола, ни двора нету. Им, Зулиным, крепкое свое хозяйство умножать надо, а не брать на шею себе девку, у которой приданного 2 юбки, и те заштопаны. И вот так, не выпуская из рук грабельки, переворачивая один волок за другим, тянула Устинья Климовна свою думу, будто свивала из пучка шерсти длинную нитку. И в конце концов порвала ее. «Думай, матушка, не думай, а решение одно будет. После покоса сватов к коровинам засылать станем, а на покров и свадьбу сыграем». Решив так, она успокоилась. В руках еще веселей замелькали грабельки. И Устинья Климовна без устали переворачивала один волок за другим, нисколько не уступая своим снохам. Митенька в это время, вернувшись с покоса, тесал бревна вместе с другими артельщиками. Тесал рьяно, азартно, стараясь забыться в жаркой работе. Но забытья никакого не получалось. Стояла перед глазами Феклуша, а рядом с ней высилась дородная Марья Коровина. И все шло кругом в горячей голове, словно точило крутилось, а от него искры разноцветные брызгают, разлетаются веером, переплетаются, и вот уже большущее разноцветное колесо втягивает в себя, и Митенька кружится, кружится в нем, не в силах вырваться из этого кружения. «Воды, воды тащи! Чего рот разинули? Эй, парень, ты чего, парень? Не шуткуй!» Холодная вода обожгла лицо, плеснулась на грудь и покатилась за шиворот. Митенька охнул и разлепил глаза, медленно повел ими вокруг, пытаясь понять, что за оказия приключилась и почему он лежит на земле, а вокруг столпились плотники. Роман, не выпуская из рук пустое ведро, наклонился над ним. Шершавой ладонью стал вытирать лицо Митеньки и все спрашивал срывающимся голосом. «Ты чего, парень? Ты чего?» Митенька сел, упираясь руками о землю, которая под ним зыбко покачивалась, встряхнул головой, налитой чугунной тяжестью, и только тот увидел валявшийся у бревна свой топор. «Обмороком, видно, вдарило», — уверенно сказал кто-то из плотников. «Жара вон какая стоит! Вот и шибануло парнишку. Домой его надо, Роман. Пусть в прохладе отлежится». «Сам-то дойдешь?» — еще ниже наклонился к нему Роман. «Или довести тебя?» Митенька помотал головой и встал на ноги. Земля утвердилась и больше уже не покачивалась. Яснее и четче проступили лица плотников. Он подобрал свой топор, обвел взглядом мужиков, пустое ведро, разбросанную вокруг щепу с вытающими на ней каплями смолы, и вдруг с острой, пронзительной болью почувствовал. Если сейчас же, сию минуту, не увидит Феклушу, неодолимая сила снова ударит его о землю и забросит в забытье. Я домой. Сам. Полежу трохи. Митенька пошел, еще неуверенно переставляя ноги, подсекающиеся в коленях, но скоро шаг его выровнялся. И к дому он уже подошел своей обычной легкой походкой. Тяжесть в голове прошла, и мысли заскользили. Четкие, ясные, будто кто-то невидимый в ухо их нашептывал. А Митенька только кивал в знак полного с ними согласия. Все, что мучило его в последние дни и казалось неодолимым, в одночасье стало простым и достижимым. Главное, как можно скорее увидеть Феклушу, дотронуться до нее. А уж после... Далеко загадывать он не собирался, думал так. Даже по незнакомой и неезженной дороге, если с нее никуда не сворачивать, все равно в конце концов куда-нибудь да выйдешь. И лучше уж ехать в неведомое, чем сидеть и ждать неизвестно чего. Все кони у Зулиных были на покосе, но Митенька не отчаивался. Не шибко длинная дорога, можно и пешком добежать. Отыскал старенькую торбочку, сунул в нее хлеба, лука, яиц вареных, подождал, когда наползут реденькие сумерки, и, выйдя за деревню степенным шагом, припустил бегом во всю прыть, какая в молодых ногах обнаружилась. И так бежал, что даже и не заметил, как отмахал добрый десяток верст. И дух перевел только на грани дюжевского покоса. Остановился за корявым кустом старой боярки, огляделся. На взгорке, где работники, нанятые дюжевым на покос, поставили два широких навеса. Ярко полыхал костер, а возле него проворно суетилась Феклуша, помешивая варево в большом котле, подвешенном на толстую жердь. Сердце Митеньки замерло на миг и забухало затем с такой силой, будто хотело проломить грудь. Он опустился на землю, вытянул ноги, нагнул колючую ветку боярки, которая застила ему глаза, и стал смотреть на Феклушу, дожидаясь, когда она отойдет от костра, чтобы можно было ее негромко окликнуть. И дождался. Феклуша, словно почуяв, что он здесь, вдруг выпрямилась и, обойдя костер, медленно пошла к кусту боярки, беззащитно выставив в сторону руки, будто переступала под тонкой жердинки, брошенной через ручей. Она подходила все ближе и ближе, а Митенька любовался на нее широко раскрытыми глазами и не торопился выходить навстречу из-за куста. Сладко было ему смотреть, как плывет, пробирается Феклуша, как бережет она раскинутыми руками свое равновесие на земле. И вот, когда уже оставалось до боярки каких-то 10 шагов, на плечи Митеньки легли сзади мягкие вздрагивающие ладони, и прямо над духом рассыпался прерывистый, захлебывающийся смех. «Митенька, ягодка моя, дай я тебя обниму покрепче!» И сильные полные руки скользнули бесстыдно и жадно по плечам, по груди. Митенька вывернулся из них, обернулся. Белея в сумерках и исподней рубахой, от которой круто вздымались от прерывистого дыхания круглые груди, стояла перед ним Марья Коровина и смеялась, откинув голову, рассыпав по плечам тяжелые, темно-русые волосы. «Ты откуда?» — только и нашелся в первый момент спросить Митенька. И тут же, с холодящей ясностью начиная понимать, что случилось страшное, закричал. «Феклуша, это не я, это она сама!» Но Феклуша уже бежала к костру. А вслед ей, захлебываясь, хохотала Марья и вскрикивала. «Митенька, ненаглядный! Сладенький ты мой!» У костра, уже слыша и видя все происходящее, гоготали работники. «Я тебя убью!» — крикнул Митенька. «Убей, миленький, убей! Мне сразу легче станет!» Уже шепотом, едва слышно, выдохнула Марья и легко, невесомо опустилась перед ним на колени, прижалась грудью к вздрагивающим ногам Митеньки и руки сцепила в крепкий замок. «Убивай сразу! Все равно не отпущу!» Митенька толкал ее в плечи, переступал ногами, как стреноженный конь, и не мог высвободиться, а сам заворачивал голову, пытаясь увидеть, где Феклуша. Но возле костра видны были только работники, которые потешались, показывая пальцами на боярку. «Да отстань ты, смола липучая, отстань!» Он рванулся, ударил по щеке Марью и, почуяв, что руки ее разомкнулись, бросился бежать. Сначала просто бежал, даже не зная, куда и зачем. Но когда запалился и остановился перевести дух, понял: надо найти Феклушу, объяснить ей все, рассказать. И найти ее надо именно сейчас, иначе поздно будет. Оглядевшись, Митенька начал нарезать круги по кустам обоч дюжевского покоса. Но Феклуши нигде не было. Он звал ее, кричал, срывая голос, и в конце концов до того уморился, что, запнувшись о валежину и рухнув на траву, не стал подниматься, только подсунул руку под голову и лежал так, не шевелясь, ощущая земную прохладу и сладкую прель наполовину сгнившей валежины.